Виталий задумчиво прошелся по комнате, разминаясь на ходу, с силой покрутил руками и даже сделал несколько резких прыжков. Часа три проговорили они с Коротковым, не меньше. Но не зря, совсем не зря. Витька задумался. Безусловно, задумался. Кое-что все-таки удалось в потьмах нащупать, за что-то удалось ухватиться в этой пропащей, казалось бы, душе. Не упустить бы только. Вдруг, взглянув на часы, он торопливо подошел к телефону и набрал длинный городской номер. — Светка, это я. Слава звонил? — Ну, я скоро приеду. Обедать будем. — Когда? Он снова взглянул на часы. — К трем, скажем, идет? — Да и он тоже. Потом опять придется уехать. Голос Виталия стал виноватым и расстроенным. — Да, на весь вечер. Ну, пока. — Черт возьми! «Ну что за проклятая работа!» — досадливо думал Лосев, снова принимаясь шагать по комнате. «Ведь вот как у других — суббота, воскресенье, делай, что хочешь, и поезжай, куда хочешь. В другие дни свои 8 часов отработали, все домой до завтра, и спокойная ночь впереди. А тут? Хоть и ничего не случается, все равно спишь в полуха, в любой час тебя могут вызвать, если что». И срываешься, как сумасшедший, только бы пистолет не забыть. И никто же на Аркане сюда не тянул, сам пошел, дурацких книжек начитался, эдаким романтиком был. А мог бы после института вполне солидно распределиться. Ну, допустим. И Виталий принялся перебирать в памяти все спокойные, достойные места, куда бы он мог устроиться, куда его даже звали. В конце концов Виталий домечтался до того, что самому стало противно. Устал он. Здорово устал. Вот и все. Он подсел к столу и позвонил Володе Фролову. Но трубку никто не поднял. Володя, очевидно, уже ушел. И правильно, все-таки суббота как-никак. Виталий собрал со стола бумаги, аккуратно спрятал в сейф, запер его, привычно опечатал, затем еще раз оглядел пустой стол. Вечером предстояла встреча с Гошкой. Предстояло нелегкое единоборство, ведь следовало заставить Гошку сказать то, что он говорить ни в коем случае не хотел. Надо будет как-то сбить его, ошеломить, переубедить. Это Гошку-то, с которым еще никто не пытался, даже и не смог бы сладить. А вот он, Виталий, попытается. Интересно, что получится. Вдруг да одним подлецом в результате станет меньше, вдруг да добавится не сразу, конечно, но в конце концов один хороший человек. А ведь от каждого такого случая круги идут, далеко идут. Виталий усмехнулся и потер лоб. Размечтался он, и черти куда его занесло. Вот и Кузьмич его, между прочим, фантазером считает. И Игорь тоже, кстати. Обед прошел как-то неожиданно празднично в эту рядовую субботу. Вероятно, присутствие Славки придало ему некую приятную необычность, а бутылка сухого вина, торжественно водруженная Светкой, завершила это впечатление. «У нас с таким видом, — ехидно заметил вполне освоившийся Славка, — на свадьбу ведро водки ставит». — А у нас тоже почти свадьба, — лукаво ответила Светка, взглянув на Виталия. — Даже две, если хотите. Во-первых, некая годовщина. — Завтра, — возразил Виталий запальчиво. — А какая вторая свадьба? — Скажи, Слава, — обернулась Светка к гостю. — А-а-а, — скрывая улыбку, сказал тот. — Помирился. — И завтра оба придут на мой пирог, — с воодушевлением добавила Светка. После обеда Виталий ушел, вздыхая и всячески стараясь угодить надувшейся Светке. Впрочем, в последнюю минуту она все же оттаяла. Парк уже изрядно надоел Виталию со всеми своими фонтанами, аттракционами, танцплощадками и толпами гуляющих. Отовсюду доносилась музыка, казалось, ею был перенасыщен весь парк. Кругом слышались оживленные возгласы, смех, чей-то свист. В толпе сновали стайки мальчишек. Виталий прошел знакомым путем на набережную.